По случаю 25-летия со дня выдвижения Ким Чен Ира на пост Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии и 5-летия назначения Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим Корейской Народной Армии, 23 и 24 декабря делегация Камбоджи и нигерийский деятель нанесли поздравительные визиты в наши представительства в своих странах. К фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картинам с их изображениями делегация общества футболистов Королевской армии Камбоджи во главе с его председателем Коп Чай и председатель Нигерийского национального комитета по изучению ким ир сенизма, ким чен иризма Аль Хасан Мемми Мухаммад возложили цветы.